Мария Христина держит себя не заодно с иезуитами. Да духовенство-то будет заодно с ней, хотя его опора не особенно полезна для нее, — воскликнул с раздражительностью генерал Леон. «Вы разгорячены, мой друг», — прервал его благоразумный Серан. «И к тому же Мария Христина не королева, она лишь правительница, пока молодая Изабелла не достигнет совершеннолетия. Королеве всего 12 лет. Еще до того времени мало ли что может случиться. Вы мой друг, Дон Леон, и Эспартеро тоже мой друг. Понимаете, что я вам хочу сказать? До сих пор жаловаться не на что. В последние годы, с тех пор, как правит Мария Христина, мы порадованы не только свободой, ни одним хорошим учреждением. Будьте благодарны за это, Дон Леон, так же, как и я, — сказал старый Дон Мигуэль и подал руку генералу, охотно желавшему бы еще большей свободы и многих других благ. С эстрады, из глубины залы, то слышался тихий звук арфы, как будто любовный музыкальный шепот, то громче раздавался подговор грандов дивный, полный звук дрожащих мандолин, и мимо них кружились грациозно танцующие пары. Франциско разговаривал с молодым офицером гвардии, доном Олоцагой, о битвах, в которых этот последний участвовал против шаек дона Карлоса, короля лесов, как его называли в войске, о Кабрере, страшном полководце карлистов, и о блестящей военной жизни, так что глаза Франциско разгорелись от удовольствия при этих рассказах. Гранды чокнулись бокалами за человеческое достоинство и за свободу духа. Дон Олоцага и Франциско пили за здоровье молодой королевы, собственноручно надевшей первому на придворном празднике тот орден, который она носила. Пили за счастье и за все высокое и прекрасное. Между тем Дон Жозе стоял один, вдали от общества, бесчувственный к звукам музыки, мрачной душе которого все высокое и прекрасное было чуждо. Блестящими глазами, рассматривая все, что происходило в зале, незамеченный в тени колонны, увешанной блестящими доспехами, он думал о мести и погибели. Дон Жозе после обеда заметил прекрасную Энрику в замке, но ловко сумел не показаться ей. Теперь Жозе, опираясь на колонну, следил за выражением лица своего брата Франциско, который внимательно вслушивался в музыку. Заметив, что тот, наконец, ничего не подозревая, вышел из залы сперва на террасу, волшебно иллюминированную разноцветными лампами, потом исчез в тени цветущих гранатовых и миндальных деревьев, Жозе с торжествующей радостью улыбнулся. Франциско, пылая любовью, спешил к Энрике, которую он по условию должен был встретить в этот час в аллее парка. Он хотел еще раз поговорить с ней, прежде чем она вернется из замка в свою хижину, хотел видеть ее, свою прекрасную, верную Энрику, единственную среди женщин. Под тенью цветущих душистых деревьев встретились они. Сердце Энрики билось так тревожно и вместе с тем так радостно, каждый раз, как она его видела, как слышала его шепот, его тихие слова горячей любви к ней. Она упивалась каждым словом его и отвечала на него всей своей душой, ведь она знает, что он говорит правду. Она верит его слову как Евангелию, она не боится за будущность, так как знает, что Франциско останется ей вечно верен и когда-нибудь сделает ее своею женой. Он проводил ее до более светлого места парка. Теперь он должен возвратиться в залу, а она в свою хижину. Еще один поцелуй запечатлел он на ее устах. «Прощай», — До свидания, раздается в парке.